Я прочитаю из книги пророка Иеремии, 50 глава, 33 и 34 стихи. Иеремия 50, 33, 34. «Так говорит Господь Саваоф, угнетены сыновья Израиля, как и сыновья Иуды, и все пленившие их крепко держат их и не хотят отпустить их. Но искупитель их силен, Господь Саваоф имя его. Он разберет дело их, чтобы успокоить землю и привесть в трепет жителей Вавилона». Вот, друзья, у нас сегодня тема такая о всех страждущих по воле Божией и о пробуждении верующих в зарегистрированных общинах. И сегодня уже вот передо мной братья вспоминали прошлое, и мне тоже хочется один момент вспомнить, связанный со словом «пробуждение». Я помню, с детства ходил в собрание, когда с мамой. И вот одна сестра у нас была в собрании. И я вот как помню, да, она молилась почти на каждом собрании. А самое главное, что я не помню такой молитвы ее, чтобы она не помолилась о пробуждении. Она всегда молилась: «Господи, пошли пробуждение в нашем городе, в нашей стране». Ну, и я сильно много не придавал значения тогда, но для меня было это интересно. Она вот каждый раз молится и всегда молится о пробуждении. О пробуждении. И вот знаете, ну, в тот момент, конечно, ну, что из себя представляло это пробуждение, когда, как уже братья говорили, тут милиция, тут разогнали, трудно было сказать о Боге, мало кто из людей приходили в собрание, и в то время молиться о пробуждении, ну, это значит молиться о каком-то чуде в нашей стране. Вот, ну, так шли года, и той сестры уже у нас в церкви не стало. Наступил 90-е годы. И знаете, в первый год мы за год приняло крещение в нашей церкви 70 человек. Потом 50, 40. И наша церковь выросла вдвойне. И я помню, мы тогда на молодежных общениях, на наших, когда рассуждали о благовестии, думали: а что нам делать? Ведь людей-то скоро станет больше новообращенных, чем членов церкви. Сможем ли мы их воспитать правильно? Сможем ли передать добрые наставления? Сможем ли вот сохранить то, что мы имели, то, что мы получили от наших отцов, вот этот дух пробуждения? Или же, ну, этот мир придет к нам в церковь? И у нас уже страх какой-то был. И мы вот это пробуждение, да, оно было воспринято не как какое-то, ну, чудо такое, а была такая настороженность. Хотя, в принципе, это было пробуждение. И как любое пробуждение, которое бывало когда-то на нашей земле, оно имело свое развитие и свое угасание. На каждом собрании почти молитва о пробуждении, потом пробуждение, а потом у нас лето подходит к концу, и мы крещение еще не совершили ни разу. И вот я подумал о пробуждении. Почему так? Что значит пробуждение? Что значит быть в пробужденной церкви? Можно ли быть в пробужденной церкви и быть непробужденным? Можно ли быть живым, но не пробужденным? И вот когда мы молимся о пробуждении в зарегистрированных общинах, а я думаю, а кто может об этом молиться? Может молиться пробужденный, может молиться тот, кто сам вот действительно пробудился, тот, кто сам действительно горит этим огнем. И вот мы прочитали это место Священного Писания об израильском народе. Это тоже народ Божий. И вот у них было время, удивительное время царствования Давида, когда Слово Божие говорит, что по одному только слуху, Давид говорит, по одному слуху обо мне враги мои трепещут, по одному слуху о царе Давиде. В писаниях вавилонских, когда цари вавилонские просматривали книги, они отмечали, что было время, Израиль царствовал всем заречьем. То есть вся вот земля от Египта до Вавилона принадлежала израильскому государству. И они ей правили, и все народы платили дань этому государству. И такого не было, чтобы враг, вступая на землю Израилеву, уходил победителем. Он только вступал на эту землю, а Давид уже молился: «Господи, выходить ли мне против этого полчища?» И Господь говорит: «Выходи». Давид выходил и побеждал. Прошли годы, и знаете, подходит один царь ассирийский и говорит израильскому царю: «Я, говорит, тебе дам коней 1000, ты найдешь на них всадников?» Он подошел уже не просто к земле Израилева, а к самому городу, к столице. Подошел и говорит: «У тебя там хоть солдаты остались вообще?» А Слово Божие говорит, было такое время, когда 2 коня остались из всего ополчения у Израиля. А почему так? Почему вдруг Израиль оказался пленником, и пленившие его оказались настолько сильны, что у Израиля нет никакой силы? И тут же мы читаем: а у них есть Искупитель, который сильный, а Израиль бессильный. В книге пророка Захарии, в 1 главе, тоже есть удивительное место. Я хотел бы его прочитать. В книге пророка Захарии, 1 глава, с 18 стиха, здесь написаны такие слова: «И поднял я глаза мои и увидел, вот 4 рога. И сказал я ангелу, говорившему со мною: „Что это?“ И он ответил мне: „Это роги, которые разбросали Иуду, Израиля и Иерусалим“. Потом показал мне Господь 4 рабочих. И сказал я: „Что они идут делать?“ Он сказал мне так: „Эти роги разбросали Иуду так, что никто не может поднять головы свои. А эти пришли устрашить их, сбить роги народов, поднявших рог свой против земли Иуды, чтобы рассеять ее“». Друзья, вот удивительная картина еще рисуется, да? 4 рога, которые разбросали Иуду, Израиля и Иерусалим. Разбросали так, что никто не может поднять головы свои. Вот так бессилен народ Божий. Он живой, но они не смеют головы поднять. Настолько над ними что-то давлеет, какие-то 4 рога. Кто бы это ни было. И тут же на этом фоне Слово Божие рисует 4 рабочих. Что они идут делать? А они идут сломать эти роги. Как? Огромный народ Божий, никто не смеет головы поднять. А идут 4 рабочих, которые, не задумываясь, идут с твердым намерением и с уверенностью, что они сломают эти роги. И это не какое-то полчище идет, это не какие-то особо подготовленные люди, а идут простые рабочие. В рабочем порядке они идут сломить эти роги. Что за этим кроется? Почему кто-то становится бессильным, а кто-то являет такую силу, которой, ну, трудно объяснить даже. Почему так? Слово Божие говорит: есть Искупитель, который сильный. Есть Искупитель, который жив. И вот кто с этим Искупителем имеет связь, кто действительно пробужден, он имеет силу. И я вот так вот думал: Господи, вот как мы сегодня в глазах Божьих, как мы выглядим? Можем ли мы молиться о чьем-то пробуждении, или сегодня должна быть молитва другая немножко? Господи, пошли пробуждение всем нам, пошли пробуждение мне лично. Вот как мы сегодня видим ситуацию свою личную? Чувствуем ли мы вот это давление времени, может быть, давление обстоятельств на нас? Или же мы чувствуем себя сильными и способными побеждать любые обстоятельства жизни? Что такое пробужденным быть? И что такое спать? И я вот так, когда рассуждал, вспомнил Самсона. Это великая сила Божия, величайшая сила. И вот Слово Божие рисует его в некоторых эпизодах. Пришло время определенное, когда Самсон полюбил Далиду. И вот помните, наверное, да, эти случаи. Полюбил эту женщину, которую не должен был любить, не должен был с ней общение иметь, это языческая женщина. И вот Самсон приходит к ней, а она ему говорит: «В чем твоя сила?» А он говорит: «Вот меня, если веревками новыми связать, и я тогда буду, ну, как все». И что происходит? Самсон ложится спать. И вот этот сильнейший человек, который одной челюстью ослиной 1000 человек может убить в один раз, которому, перед которым все трепещут, вот он спит, и его спокойно вяжут веревками. Спокойно, он спит. С ним можно делать все, что угодно. Друг Далида говорит: «Самсон, враги, филистимляне идут на тебя». И мы видим, пробуждается, да, Самсон? Что происходит? Что происходит, когда человек пробуждается? Эти веревки, они ничего не значат. Они разрываются, как перегоревший, перегнивший лен. Разлетаются. Человек пробудился. Вот он спал, что хотели с ним, то и делали. Пробудился, все. Второй раз. Опять Далида говорит: «Что ты мне не говоришь правду?» А он говорит: «Мои волосы надо воткать». Вот. И так трижды, да, мы видим вот случаи, когда Самсон спит, над ним делают все, что хочешь. Пробуждается, и сразу великая сила его проявляет себя. Но это одна сторона сна. А вот так слово за слово, время-то шло, и вились другие путы в это время. Духовный сон закрывал глаза Самсона. И он, несмотря на великую силу свою, терял ее, сам того не замечая, терял. Один раз неправильный путь, второй раз обман один за другим. Ему бы очнуться, а у него уже нету на это силы. У него уже не достает вот этого ведения, что путы-то вьются вокруг него. И четвертый раз он уже не сможет противостоять. Он уже не сможет сказать Далиде против ничего. Несмотря на всю свою великую силу, он окажется беспомощным и слабым, связанным по рукам и ногам, и будет молоть на филистимлян. И вот, друзья, мне хочется сказать, что, конечно, когда вот, ну, все вокруг свидетельствует о сне, когда все вокруг, явно все не так. Пробудиться не так уж сложно. Пробудиться, когда пробуждает Господь. А вот когда постепенно вьются духовные нити, когда постепенно время обольщения вокруг народа Господнего вьет вот эти путы, когда человек, сам того не замечая, попадает в эти сети, и наступает время, когда человек видит опасность и не может ей противостоять. Вот что страшно. Когда человек понимает, что так нельзя, но он не может сделать иначе. Когда человек разумеет делать добро и не может его делать, у него обстоятельства не позволяют, у него время не хватает, у него семейные какие-то неполадки, у него масса причин для того, чтобы не делать дело Господне. Он связан. Народ израильский, пленившие его, стали сильнее его. Пленившие его, Израиль, который наводил ужас на народы, а сегодня он бессилен, никто не может головы поднять. Почему такое случилось? Он не заметил, как шаг за шагом вступал туда, куда не нужно было вступать. Шаг за шагом. И вот сегодня смотришь на народ Господень, и нужно сказать, что сегодня Верующие люди в большинстве своем в таком состоянии находятся. Когда они понимают, как быть должно, когда они знают, как нужно быть, но они разводят руками, что поделать. У них не хватает ни сил, ни времени, чтобы что-то изменить. И, друзья, я хочу сказать, что я и в себе замечаю это давление. Давление внешних обстоятельств или каких-то, не знаю даже, как объяснить, когда ты не успеваешь, не можешь сделать то, что хочешь сделать, то, что ты должен сделать. Ты просто не успеваешь, у тебя, кажется, нет времени, нет возможности. И опять возвращаясь в прошлое, я думаю, а что, как было раньше? Почему, когда Господь совершил пробуждение в нашей стране, и наша церковь насчитывала каких-то 30, 40, ну, может быть, 50 членов, когда наши служители работали на двух, на трех работах, они успевали объезжать от Риги до Воркуты, каждую общинку, посещать каждую семью для того, чтобы пробуждать. Для того, чтобы пробуждать. Они могли не спать ночами, стоять на коленях, взывать к Богу об этом пробуждении, потому что они были пробуждены. Почему у них была сила? Откуда у них было время? Откуда? Почему, когда у нас вот не было место, да, для собрания, нам было очень тесно. И люди, вот живущие здесь в Володарке, вдруг, проснувшись однажды утром в субботу, увидели на нашей территории палатку новую, и они качали головами, как это баптисты за одну ночь построили себе дом молитвенный. Друзья, это было пробужденное христианство. Как это люди могли с утра до ночи, и потом с раннего утра, чуть ли не в 6 утра, начинать снова работать и строить себе молитвенный дом. Что это такое? О чем это говорило? И о чем говорит тогда, когда вот 400 членов, а у нас бывает иногда молитвенный дом, некому здесь посторожить его. Это что такое? И я так думаю, Господи, что-то не то. Что-то не то. Почему у нас есть вот 30 бабушек, да, которые никогда не посещают собрания. И служитель приезжает к ним с вечерей раз в месяц, иногда и так не получается. Сестричка, у вас кто-нибудь был? Да нет, братик, давно уже никто не посещал. И думаешь, Господи, у нас же 400 членов. Почему у нас есть люди забытые, оставленные? Почему у нас есть люди, которым некому их посетить? Некому к ним прийти. Господи, почему у нас ни у кого нету времени? А может быть, желания нет? Трудно сказать. Почему трудно вот нам строительство докончить молитвенного дома? У нас нет людей? Есть. Почему? И я думаю, не настало ли время молиться нам о пробуждении? Не настало ли время нам молиться о личном пробуждении, о том, чтобы Господь вот эти путы, этот Искупитель сильный из наших обстоятельств сбросил, с нас лично, чтобы нас не угнетали обстоятельства жизни, чтобы у нас не было такого, что мы каждый день с работы приходили измотанные, и у нас нету силы уже ни на что доброе сделать. Почему мы попали в такие путы? Почему вот люди, которые находятся на пенсии, казалось бы, у них много должно быть времени, но у них его нету. У них его нету. Оно как-то занято, оно расходится. Почему так? И вот, друзья, сегодня мне хотелось бы, чтобы, молясь о пробуждении, мы могли помолиться и о себе лично, Господи. Как бы хотелось, чтобы наша церковь, она была пробужденной. Для того, чтобы, молясь о пробуждении в зарегистрированных общинах, мы знали, что это такое. Знали, что значит быть пробужденным. И тогда, когда мы где-то встречаемся с человеком, который не вместе с нами совершает служение, мы могли сказать, подобно Иую, который однажды встретил человека Божия и говорит, «Садись со мной на колеснице и посмотри на мою ревность о Господе». Чтобы мы могли вот так сказать. Посмотри на мою ревность. Почему? Потому что Иуя оказался пробужденным, совершающим дело Господне, в то время, когда в Израиле царило идолопоклонство. А кто сегодня может вот так вот подойти и сказать, посмотри на мою ревность? Да, мы из-за скромности где-то никогда об этом не скажем, друзья. Но по честности, можем ли мы вообще так сказать? Посмотри на мою ревность. Друзья, и я думаю, что не каждый может так сказать, даже самому себе, что есть, вот в чем-то я являюсь образцом или примером. А о чем это говорит? А это говорит о том, что у нас недостает силы, что мы тоже где-то плененные, что мы тоже где-то вот находимся под этим гнетом, а может быть даже где-то вот нас тоже усыпил этот дух времени и не дает нам поднять головы. И как бы хотелось, чтобы сильный Искупитель Израилев и сегодня дал нам силы пробудиться, чтобы он вот снова нам дал эту победу над всеми обстоятельствами жизни, которые вокруг нас, над этим духом времени, и чтобы мы, как пробужденные, могли снова взяться за дело Господне, для того, чтобы Господь пришед, нашел эту веру на земле, нашел ее в нас, в пробужденном братстве, которое однажды имело это пробуждение, имело пробуждение, за которое заплачена великая цена, уст, темниц, и, может быть, многие жизни отданы за это пробуждение, для того, чтобы сегодня... Сегодня это пробужденное братство было. Да благословит нас всех Господь не просто носить это имя, а быть действительно пробужденными. Аминь. Помолимся Господу. Медлить, хватит, старая.